Бандиты Вольного решили узнать, что же ждет Россию после победы Байдена на американских выборах, и для этого решили проконсультироваться у ведущей, которую они решили вызвать на гей-свадьбу. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольнов Ридс. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло. Алло, Володар, здравствуйте. Это Елена. Вот здравствуйте. Мы с вами вчера договаривались. Вам удобно сейчас поговорить будет? Да, удобно. А, вы, наверное, хотели задать какие-то вопросы по поводу моего портфолио. Да, вот мне просто интересен такой момент. А вот вы за выборами в США наблюдали, следили за ними? Очень плохо сейчас вас было слышно. Что еще раз? Зачем наблюдал? За выборами в США вы следили? Вам было интересно, кто станет президентом? Ну, вообще, конечно, интересно. Но я рада, что там сменился все-таки. А что, свадьба связана с выборами США? Нет, дело в том, что у нас один, что у нас жених гражданин США. Просто ему было бы приятно, если бы как бы организатор свадьбы был поклонник Байдена. То есть, я так понимаю, вы поклонник Байдена. Да, пожалуйста, я могу даже стать не просто поклонницей, я могу сделать его кумиром на момент свадьбы. То есть, ну, если мы... Ну, конечно, нет. А вот так, если чисто по-человечески, как вы думаете, лучше, что Байден занял пост президента США для России или все равно? Я считаю, что это, конечно, не самый идеальный вариант, но что-то меняется власть, это уже хорошо, и даже этот человек может принести что-то хорошее в развитие страны. Я просто уверена в этом. Вот. Ну а что бы вы хорошее хотели получить? Я просто считаю, что у него образ такой вот необычный, за что его не очень любят. Вот. Но как человек, я думаю, что он неплохой. Не тот, кем кажется. Вот. А что бы вы могли получить, так скажем, ну или не вы лично, может быть, а Россия от его избрания? Какие бы были положительные моменты? Ну, насколько я помню и вообще уверена в этом, он очень поддерживал Навального. Ну, то, что с ним произошло, и очень был огорчен тем, что его многие не поддержали, но то, что мы ничего не сделали, чтобы выступить против того, что произошло. Вот. Насколько я читала об этом, и это очень радостно, потому что я Навального поддерживала в определенных моментах. Соответственно, мне было приятно. Поэтому я говорю, что я не против того, что он как бы на престоле, будем так выражаться. Вот. Ну, вот то, что мне кажется, это очень красивый момент между общением, да, нашей страны и США. То есть мне кажется, что здесь могут наладиться взаимоотношения между нами и ими, соответственно. И диктатура пошатнется, да? Ну, я в это верю. И всеми силами я его поддержу. Ну, понимаете, вот когда Трамп входил, да, я понимала, что он против нас. Это знали все. Вот, и мне было немного страшно за нашу страну. Но ничего плохого не произошло. Когда приходит человек, который как бы за Навального, он знает об этом человеке, это очень радует. Ну, по крайней мере, меня, потому что я за Навальным наблюдаю постоянно, что он делает и так далее. Вот, это мне было приятно. Вот. Ну, приятно услышать такое компетентное мнение, такое разностороннее. Ну, теперь к делу. Значит, бюджет 150 тысяч. Это только на ведущего или на всю свадьбу? Можете пояснить, пожалуйста? На ведущего, естественно. На ведущего и все сопутствующие элементы. Ну, я стою чуть дешевле. Я думаю, что это будет, наверное, хорошая новость для заказчиков. Вот. Ну, я, в принципе, готова рассмотреть ваш проект. Вот, буду рада встрече. Соответственно, мне кажется, на встрече мы могли бы все обсудить уже более детально. Ну, смотри. Вот 150 тысяч, продумайте бюджет, Единственное, что я хотел вас сразу предупредить, что это гей-свадьба. Жених из Америки, гей. И молодой человек. Знаете, я люблю свою работу. Мне всякое встречается. Поэтому... я знала, что, что может ждать ведущего. Поэтому я не российская. Я вообще очень свободного плавания человек. Я не против геев. Я не против лесбиянок. Я свободный человек в этом плане. То есть каждый выбирает свой путь. Поэтому ну, никого хорошо. Не гноблю. Форма одежды черная. Вы продумаете, а я в костюмах, что я в костюмах, можно... да, работаю. Да, можете продумать, что можно предложить на 150 тысяч. Какой объем, так скажем, услуг. Хорошо. И давайте созвонимся, как вы будете готовы. Отлично, я могу подготовить прям для вас программу, предложение. Вот, и потом уже будем решать. Хорошо, договорились. Я жду вашего звонка. Да, да. Отлично. В контексте всего доброго. Да. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты Вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много, скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного, мы бандиты Вольного.